Часть первая. Катя. Глава первая. Синее небо было безоблачным. С юга дул ветер, он шумом раскачивал кроны деревьев и приглушал одиночные карканья над дорожками кладбища. Напротив одной из могил неподвижно стояли мужчина и женщина. Крест с фотографией, установленный на свежем холме, отбрасывал кривоватую тень. Мать Сергея Рябинина. Невысокая женщина лет 50, с сеточкой тонких морщин на лице, с тихой болью смотрела на снимок покойного мужа. Сам Сергей, молодой еще человек, отрешенно стоял рядом с ней, равнодушно взирая на крест. С полминуты они сохраняли молчание. Наконец, сунув руки в карманы, Сергей протянул: «Ты ведь все эти годы не забывала о нем». Посмотрев в лицо сына, мать тихо ответила: «Ну, а ты, Серёж, разве ты его не любил?» «Мам, вот не будем об этом». Сергей машинально напрягся. «Я даже лица его толком не помню. Когда он ушел от нас? Я ведь в школу еще не ходил». «Да, и все-таки он нас любил». «Почему же тогда он ушел? Почему он нас бросил?» «Вот потому и ушел, что любил больше жизни». Мать тихо вздохнула. «Когда-нибудь ты все это поймешь». Повернувшись, она молча двинулась к выходу с кладбища. С недоумением посмотрев на могилу, Сергей поспешил вслед за матерью. 2 минуты спустя они оказались напротив такси, что стояло у темных ворот. Распахнув дверь машины, Сергей подождал, пока мать устроится на сиденье. Захлопнув открытую дверь, повернулся, чтобы сесть на переднее кресло, но тут до него долетел хриплый голос. «Молодой человек, подождите!» Сергей обернулся и тут же испуганно вздрогнул, разглядев пожилого мужчину в плаще, подходящего к дверце машины. От правого уха ко лбу незнакомца проходил рваный шрам. Правый глаз у мужчины отсутствовал. Вместо глаза в его изуродованной шрамом глазнице блестела стекляшка. «Простите, но вы ведь Сергей», — продолжил мужчина. «Сын Александра Ивановича». «Да», — настороженно бросил Сергей. «А вы кто такой?» «Мое имя сейчас не имеет значения», — человек покачал головой. «Важно то, что последние годы я был рядом с вашим отцом». Заметив, как брови Сергея подпрыгнули, незнакомец продолжил. «Нет, нет, вы не поняли, молодой человек. Я не хочу от вас ничего. Наоборот, я хочу вам кое-что дать». Достав из подмышки потрёпанный сверток, он протянул его юноше. «Ваш отец просил передать это вам после смерти. По существу, это все, что у него было при жизни. Теперь это ваше». Взглянув на ладони Сергея, мужчина слегка улыбнулся, как будто увидел на них что-то крайне забавное. Как только в руках у Сергея оказался пакет, человек произнес: «Извините меня еще раз и примите мои соболезнования». Немного сутулившись и еще раз сверкнув на Сергея протезом, незнакомец отправился через пустырь, отделявший притихшее кладбище от окраины города. Пару долгих мгновений Сергей удивленно смотрел ему вслед. Наконец опустил взгляд на сверток и медленно надорвал упаковку. Внутри обнаружил старинную книгу в потертой обложке, дневник, ежедневник и белый конверт. На конверте темнела всего одна фраза: «Моему сыну Сергею Рябинину». Опустив толстый сверток на крышу машины, Сергей вскрыл конверт и достал из него пару мятых листочков, исписанных рваными строчками. Оперевшись о дверцу машины, развернул первый лист. Взгляд Сергея настороженно заскользил по бумаге. По мере того, как еще непрочитанных строчек оставалось все меньше, на лице у Сергея отражалось все большее удивление. Уже очень скоро оно перешло в беспокойство, а беспокойство — в тревогу. Наконец, когда все письмо уже было дочитано до конца, по лицу побледневшего юноши промелькнул откровенный испуг. Проглотив комок в горле, он с ужасом выдохнул. «Господи, как же ты жил с этим, отец?» Засунув письмо в карман брюк, он еще боязливее, как будто она была чем-то отравлена, прикоснулся к обложке потрёпанной книги. Через пару секунд колебаний достал ее из пакета и осторожно открыл. «Хиромантия. Язык руки», — гласила надпись на пожелтевшей от времени ветхой странице. Человек на экране компьютера мрачно выдохнул воздух. Я взял в руки книгу отца, не подозревая о том, что в эту минуту меняется вся моя жизнь.